Глава 23. Ева. Удивленно гляжу на парня. Вижу, что он абсолютно серьезен. Почему в качестве невесты выбрал меня? Ты кажешься мне бесхитростной. Опаньки! Странный комплимент не находишь? Нет. Хмурится, смотрит изучающе. Ладно, оставим эту тему. Насколько срочно ты решил жениться? Через 3 недели. Уже время в ЗАГСе выбрал. Ты меня пугаешь. То есть, если ты не женишься через 20 дней, то что? Боюсь передумать. Прищуривая глаза, парень продолжает кружить по моему лицу. Такое себе объяснение. Поедешь со мной в выходной знакомиться с дедом? Вопрос Адама застает меня врасплох. Добивает мою нерешительность. Могу подумать. Так-то я Арише обещала кое-куда сходить. Замолкаю на секунду, решаюсь. Задаю каверзный вопрос. Ее можем взять с собой? На знакомство с дедом? Парень нервно ерзает на сидении. Не очень хорошая идея. Тебе не нравится моя дочь? Издевательски опускаю уголки губ. Делаю вид, что расстроилась. Так-то я мать, поэтому знаю, что мой ребенок – чудо. Но чужие люди иногда видят в ней чудо-юдо. Маленькое, счастливое, щебечущее, доставучее юдо. Притом совсем не сказочное, а реальное. Паркуемся у торгового центра, топаем в утробу стеклянного здания. Посидим в кафе, выпьем по чашечке кофе. Я задам тебе пару десятков наводящих вопросов, расскажу о себе. Дед приставучий, он пока не допросит тебя, не поверит, что ты моя настоящая невеста. Адам! Смотрю на мужчину с сожалением. Я еще не дала согласия. Брак — это святое, сложное дело. К нему надо подходить с толком, с расстановкой, а не с налету, с бухты-барахты. Читаю мужчине нотации, а сама трясусь, как осиновый листочек. Напугал меня друг из электронной сети до чертиков. Зачем ему нужен скоропалительный брак? Может, он второй бутылка, только более изощренный? Куксю мордочку, шагаю к кафе. Адам едва поспевает за мной. Заходим за угол и нос к носу сталкиваемся с красивой, хорошо одетой парой. Останавливаюсь, столбенею. С огромным интересом разглядываю бывшего мужа и его вторую жену. В глазах экс-муженька тут же вспыхивает ответный огонь заинтересованности, а от ревности Лили меня с ног сносит. Ощущаю неровные удары собственного сердца. Грудь высоко вздымается в такт растущей неприязни к мужчине, стоящему напротив меня. Видно, что Игорек хорошо зарабатывает, ни в чем не нуждается. При этом не платит ни копейки алиментов, а по телефону уверял, что все плохо, жизнь не сложилась. Умолял не тянуть с него последние жилы. Дуреха поверила. Как он мог? Он же предал родную дочь. Бросаю взгляд на бывшую подругу, которая увела у меня мужа, пока я носила Аришу. Ловлю себя на мысли, что хочу коснуться ее руки, прижать к себе Лилю. Не потому, что соскучилась или вспыхнули дружеские чувства, а потому, что жалко ее. Бывший придирчиво изучает меня, явно молчаливо сравнивает со своей пассией. Размышляю про себя. Чем я хуже или чем она лучше? Ничем. Мы абсолютно разные. Ты по-прежнему не следишь за собой? Ожидаемо грубит Игорек. Из него фонтаном выливается хвастовство. Впрочем, как и из его подруги. Она с нескрываемым интересом рассматривает Адама. «Вы Даниил Князев!» Неожиданно интересуется моего спутника. «Я видела ваши пламенные речи в интернете. Конференция 2022-го, посвященная мягкой мебели. Точно там!» Адам качает головой. «Вы ошиблись!» Игорь бросает на меня суровый карий взгляд. «На богатых потянула? Ну-ну! Ты же вроде как за равенство полов. Изменила взгляды? Похвально!» «Что?» От наглости этой парочки забыла все приличные слова. В голове стоят одни маты. Лиля зыркает на меня, и черные зрачки блестят завистливо, что очень даже вселяет надежду. Неужели я смогла как-то ее задеть? Отомстить за свою поруганную честь тем, что мой спутник похож на какого-то богача. Бросаю торопливый взгляд на напарника. Адам отвечает взглядом, полным молчаливого сочувствия. Прячу глаза, перевожу взгляд на свои ладони. Очень стыдно за бывшего мужа и подругу. «Нам с мужем пора», — выпаливаю я. «Опаздываем». «С мужем?» «Поздравляю». Взгляд бывшего гаснет на мгновение. Затем загорается мстительно. «Я бы встретился с дочкой». Не возражаешь? У нее надо узнать, захочет ли. Позвони. Беру Адама за локоть, увожу прочь от надоедливой парочки. Приходим в кафе, занимаем места. С тревогой оглядываюсь по сторонам. Не хотелось бы больше никого встречать сегодня. С меня Игоря и Лилии хватило. Мракобесы. Мне понравилось про мужа. Синие глаза блестят. Проехали. Ева, давай отметим твое избавление от этих мерзавцев. Мужчина улыбается теплой улыбкой, понимающе меняет тему разговора. «Ты меня осуждаешь?» – осторожно спрашиваю я. Адам пожимает плечами, глядит мне открыто в глаза.